Глава 7. Около 5 вечера в гости отеля собрались на просторной лужайке перед спортивным корпусом, где устраивался турнир по крокету. На стриженной траве в лучах солнца сверкали проволочные арки и воротца, по краям поляны белели укрытые скатертями столы с выпечкой и сладостями. Между столами сновали официанты, разносившие чай и напитки гостям и участникам турнира. Крокет был удивительной игрой, сочетающей полдник с легкими физическими упражнениями. Натали вошла на лужайку, катя коляску, в которой полулежала, щурясь от солнца, недавно проснувшаяся Маруся. Коляска была навороченной и имела несколько вариантов трансформации, в одном из которых, кажется, превращалась в смертоносную машину, плюющуюся гранатами и очередями пуль. Голову Натальи украшала шляпа с огромными полями. Легкое платье в горошек изящно облепляло фигурку. Предприниматели и менеджеры забывали о любовницах с женами и провожали ее завороженными взглядами. Однако в этот раз мужское внимание не радовало Натали. Сердито толкая перед собой коляску, она думала о странном поведении Савичева. Все утро он пропадал неизвестно где, вместо того, чтобы проводить время с семьей. А под конец и вовсе сообщил, чтобы обедали без него. Ему якобы надо прокатиться куда-то на катере. Натали отложила фриволиты и посмотрела ему в глаза, заметила, что Митю используют. Он повелся на чужие игры, и теперь его втягивают в дела, которые его совершенно не касаются. Мужа задели эти слова. Он ответил, что не маленький, и сам разберется, что его касается, а что нет. И ушел. Натали очень обидела, что он все-таки ушел. Митя не вернулся ни после обеда, ни после Марусиного сна. А когда она ему позвонила, то услышала лишь скороговорку, что ему сейчас некогда с ней разговаривать, он перезвонит позже. Она кинула трубку, кипя от злости. Ему, видите ли, некогда. Бросила одну с ребенком на целый день. Не интересуясь, что она чувствует, что у нее на душе. Превратил в няньку. А между тем она прекрасно помнила слова, сказанные им после свадьбы. Он сказал, что они должны распределить семейные обязанности поровну. Сейчас это звучало лицемерно. Чтобы изгнать беспокойные мысли, Натали решила развлечься и отправилась сюда. Лица многих людей на лужайке выглядели знакомыми. Кто-то с ней здоровался, и в голове смутно всплывали фамилии и должности. Она давно не общалась с ближним кругом отца и забыла многих его друзей и знакомых. Да что знакомых? Своих двоюродных и троюродных родственников могла вспомнить и то не всех. Родни у отца и матери было достаточно. Их братья и сестры женились, заводили детей, разводились, заводили детей от нового брака, в результате чего клан Абрамовых ветвился и множился. Отец по мере сил помогал всем, сводил с нужными людьми, устраивал контракты, сажал на должности. Благодаря ему родственники становились богатыми и влиятельными. Их было много, но за годы учебы, а затем и замужества, Натали всех позабыла. Неудивительно, если некоторые из гостей, которые здоровались с ней на лужайке и которых она не узнавала, были связаны с ней кровным родством. Официант провел ее к столику, расположенному в сторонке от остальных. Отец сидел один, курил сигару и наблюдал за происходящим на лужайке, словно Наполеон за полем битвы. Натали села напротив, одной рукой придерживая коляску. «Забавный вид спорта», — сказала она, глядя на пышную даму в шортах, неуклюже державшую деревянный молоток на длинном черенке. Дама примерялась к лежавшему в траве шару, собираясь закатить его в проволочное кольцо. Без особого успеха, по мнению Натали. «Мне как-то попалась статья о царской России», — ответил Абрамов, выпустив клуб сизого дыма. «Там говорилось, что в конце 19 века крокет был весьма популярен». «Почему?» «Можно играть мужчинам и женщинам вместе. Умений не требуется. Бей по шарам и попадай в воротца. А самое главное, игру можно совмещать с едой и беседами. Нечто вроде бильярда на открытом воздухе». «Меня всегда восхищало твое умение зарабатывать на пустом месте», — ответила Натали с раздражением. «Ого, чувствую, моя дочь рвет и мечет. Что случилось?» «Все в полном порядке». «Ладно, не говори. Дело твое. Кстати, поиграть не хочешь?» «Могу включить тебя в ту команду. Очень приличные люди. Вон тот длинный с бородкой, мой хороший знакомый и не последний человек в тройке диалог». «Нет, спасибо. хочется посидеть в тени. Здесь не так жарко». В ветвях мирно щебетали птицы. Натали вытащила Марусю из коляски, чтобы та погуляла по травке голыми ножками. Официант в белой ливрее с серебряными пуговицами поставил перед девушкой чашку чая и кусок сырного пирога. Натали отломила ложечкой дольку. «Ммм, божественный вкус!» «Это тебе!» Отец протянул ей через стол коробочку, украшенную декоративным бантом. Натали развернула обертку. «Папа, мои любимые!» — воскликнула она, обнаружив под оберткой золотистую коробочку. «Я знаю!» — ответил Абрамов, довольно затягиваясь сигарой. Натали была ему благодарна. Неделю назад у нее как раз закончился флакон, и она попросила мужа купить новый. Обычно просьба выполнялась моментально. Однако в этот раз, вместо того, чтобы сделать себе пометку в ежедневнике, Митя заметил, что она пользуется очень дорогими духами. Натали была растеряна. Именно в тот день она поняла, насколько у них печально с финансами. «А где твой муж?» — спросил Абрамов, словно прочитав ее мысли. «У него дела». «Дела? Хороший бизнесмен не позволяет делам нарушать ему отдых. Вчера, когда у него не нашлось времени составить тебе пару, тоже были дела?» «Не знаю я, что у него было», — раздраженно бросила Натали. «Вляпался в неприятности». «Слышал, слышал». «Пошел бы со мной на ужин, и ничего бы не случилось». Официант откупорил бутылку вина, разлил по бокалам. Абрамов дождался, пока он отойдет. «Натальюшка, послушай меня. Я тебя очень люблю». «Спасибо, папа, я тебя тоже». «И желаю тебе только добра. В конце концов, все это...» Он обвел рукой лес и здание. «Только ради тебя. Я очень хочу, чтобы моя девочка, моя принцесса, была счастлива». «Счастье — понятие относительное». «Для меня нет. Разведись с ним». Натали опешила. «Ты о чем?» «Разведись со своим Митей. Он тебе не пара». «Что ты такое говоришь?» «Я знаю, что говорю. Ты в курсе, что происходит с его фирмой?» «Я-то в курсе. Но это его бизнес. Зачем ты суешься в него?» «Потому что он женат на моей дочери, и меня беспокоит его финансовое положение». «Натали, родная, его бизнес трещит по швам, и это для тебя не секрет. Видишь ли, Митя слаб. В нашем бизнесе такие не выживают. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Скоро вам будет не на что купить еду и одежду. Я с ужасом представляю, в каких условиях будет расти моя внучка. Ты умная, привлекательная молодая женщина. Я уверен, ты сможешь найти себе кого-нибудь более подходящего». «Митя, тебе не пара, тебе нужна стабильность, иначе жизнь, к которой ты так привыкла, исчезнет, как весенний снег». «Тебя заботит моя жизнь? Как ты не очень-то нам помогал после свадьбы?» «Я хотел проверить, чего вы способны добиться без моей помощи. Как выяснилось, вы способны лишь вляпаться в долги». Натали почувствовала, что снова злится. То, что она копила для мужа, выплеснулось на отца. «Папа, можно я тебе кое-что скажу? Ты самовлюбленный эгоист. Ты думаешь только о деньгах, а между тем не это самое главное в жизни». «Неужели?» «Мне жаль, что это для тебя открытие. Он мой муж. Я его люблю. Мне совершенно не важно, куда ездить и во что одеваться. Поэтому...» Она на секунду замешкалась, а затем толкнула коробочку через стол. «Забери. Тебе трудно понять, что в жизни главное. У тебя есть только один идол. А Митю ты ненавидишь с тех пор, как он отказался на тебя работать. С тех пор между вами и пошел разлад». «Дело не в нем, дело в тебе. Ты совершила ошибку». «Я взрослая и сама определю, как мне поступать. Если я вышла замуж за Митю, значит, я все продумала. И никто, в том числе отец, не будет мне указывать, что делать». Игроки в крокет дружно вскрикнули, празднуя удар. Рассыпались аплодисменты. Натали поймала бегавшую вокруг стола Марусю и запихнула в коляску. «Мы уходим». «Все считаешь подвигом, что твой Митя тогда отказался на меня работать?» — закричал отец ей вслед. — Да он просто струсил, испугался ответственности. Твой муж — трус! Натали вдруг густо зарумянилась, но не обернулась и не остановилась. Вскоре ее платье в горошек растворилось среди других платьев, футболок и шорт.